В доме протекала крыша. Когда Клавдия Ивановна въезжала в эту квартиру, она заметила большое пятно на потолке и хотела было спросить, откуда оно взялось, но потом забыла. Впрочем, в ту пору пятно не сыграло бы большой роли, не повлияло бы на ее решение разменяться со своим бывшим мужем и как можно скорее. Сергей тоже торопился. И вообще все тогда произошло быстро, в спешке, словно в боязни опоздать на отходящий поезд. Тот странный вечер, круто изменивший ее судьбу, она помнила до мельчайших подробностей. Сергей пришел домой против обычного рана. Она гладила белье. Походил вокруг застланного двумя одеялами и поверх белой материи стола, на котором лежала его распятая сиреневая рубаха. А потом хмуро сказал: «Прервись, а? Поговорить надо». Она удивилась. Было что-то очень серьезное в его голосе. Тут же выключила утюг, села на диван и приготовилась слушать, глядя на мужа уже с испугом. Даже сердце заколотилось. «Видишь ли», — начал он, пряча глаза и расхаживая по комнате взад и вперед, «в жизни всякое может быть, не от нас зависит. Вроде бы и не хотел, одеваться некуда. Только должно быть все честно, иначе нельзя. Иначе грызня получится. А зачем?» «Не тяни!» — почти крикнула она, чувствуя, что сейчас услышит нечто страшное, инстинктивно боясь и в то же время желая услышать, потому что неизвестность еще хуже. Он остановился, оторопело поглядел на нее, потом, видимо, решился и быстро произнес невероятные слова. «У меня другая женщина. Я теперь с ней буду. Поняла?» Она мгновенно по-женски ощутила, что сказанное им правда. Такое никто никогда напрасно не говорил. В ней пронеслись боль, гнев, отчаяние и тут же заглохли, уступив место состраданию, ведь этот человек еще минуту назад был ее мужем. Сергей показался одураченным, несчастным, его надо было спасать, и она даже протянула к нему руки, но сразу же их опустила, непроизвольно обронив неловкие и бессмысленные слова, о которых потом долго сожалела. «А как же я? И Вовка? Ты нас бросаешь?» «Я буду деньги давать, ты не беспокойся. И игрушки, и всякое. Да ты еще замуж выйдешь, молодая, найдешь человека». Она смотрела на него во все глаза. Смысл произносимых им коротких и прерывистых фраз не доходил до сознания. Только слово «игрушки» почему-то зацепилось и вызвало недоумение. «Зачем игрушки?» — спросила она тупо. «Играть!» — голос его зазвучал увереннее. «Еще лыжи, Вовки, коньки!» «Да ты хуже фашиста!» Клавдия Ивановна глянула на Сергея с ненавистью. «Те по чужим били! А ты своих взорвал из-под тишка!» И со злорадством, увидев заметавшийся в его глазах ужас, поднялась с дивана, включила утюг и яростно принялась за Глашку, не замечая, что гладит его рубаху. Впоследствии они встречались еще несколько раз, но уже по-деловому и ненадолго. Нужно было оформить развод и произвести обмен жилплощади. Договорились, что ей с ребенком достанется отдельная однокомнатная квартира, а ему комната в коммуналке. К слову, выполнение всех формальностей и связанных с ними сложностей Клавдию Ивановну почти не коснулось. Все сделал Сергей. Она только подписывала бумаги там, где ей указывали. Ее всегда пугали учреждения, от которых что-либо зависело. Там придирались каждому слову, и очень нелегко было доказать свою правоту. Даже в дом управления за понадобившейся справкой ходил муж. «Не понимаю, — сердился в таких случаях Сергей. «Как ты на работе управляешься? Сколько в Москве живешь, а так деревенщина и осталась». «На работе просто. Там свои», — оправдывалась Клавдия Ивановна. «Платежные ведомости я правильно составляю. А если в чем засомневаешься, всегда можно у Зои Федоровны спросить. Она грамотная». На деревенщину Клавдия Ивановна не обижалась. Да, деревенская. Между прочим, не она одна. И на работе, и в доме, где они жили, было полным-полно людей родом из деревни. Она сразу их узнавала. То по невзначай произнесенному словечку, то по суждениям о продуктах или способах приготовления тех или иных блюд. Конечно, за долгие годы все они пообтесались в столице, но она-то деревенского от городского всегда могла отличить. Дом у родителей был крепкий. Он и сейчас вполне приличный. Клавдия Ивановна приезжала несколько раз, смотрела. Летом случалось даже пожить в нем недели по две. Венцы немного потемнели, но твердые, от жучка не пострадали. При доме был большой сад. Яблони грушовка, медовка, антоновка и груши дули, сладкие, как сахар. Огород. На заднем дворе колодец, банька и другие постройки. Даже коровник отец соорудил, но корову так и не сумели купить. Конечно, жили они в те послевоенные годы бедно, и родителям приходилось трудно. Отец вернулся с осколком в левом легком, натужно кашлял по ночам. Да и мать надрывалась, хотя вида не подавала. Но самой Клаве все вокруг казалось прекрасным. Она не знала другой жизни. Всякая еда была ей по вкусу, а о нарядах даже мыслей не было. Многие из деревенской детворы бегали босиком до поздней осени. Лишь зимой обувались валенки. А в распутицу сидели по избам, в школу не шли. Она располагалась в другой деревне, побольше, даже напрямик не менее 3 километров. Все же об одежде мать заботилась. То юбку из своей старой на новую для Клавы перешьет, то блузку из куска довоенной мануфактуры сделает. А однажды из остатков отцовской шинели сшила дочери очень красивое пальто на пуговицах, правда, коротковатое. Тогда девчонки глядели на гордившуюся обновкой Клаву с восторгом, а бабы качали головами и говорили, что не следует так баловать детей. Но самое лучшее время наступало летом. Запахи трав, полевых цветов, стрекотание кузнечиков, сумеречная прохлада леса, ласковая вода в озере, сладость поспевших плодов и ягод, веселые игры со сверстниками. Наверное, это и было счастьем. В ту пору народу в деревне проживало достаточно. Мать с отцом, как и все взрослые, работали в колхозе, обихаживали свои усадьбы, копались в огородах. Жизнь постепенно налаживалась, как вдруг неожиданно умер отец. Наверное, для Клавиной матери его смерть не была неожиданной. Они вместе с отцом ездили пару раз в районный центр к врачам. Возвращались оттуда хмурые, вели споры о больнице. Но дело так и кончалось разговорами. Отец умер зимой, а ближе к осени почтальон принес письмо, которое мать долго-долго читала. С Клавой о письме у них разговоров не было, на вопросы мать не отвечала. Пребывала несколько дней в задумчивости, как вдруг объявила, что они уезжают в Москву и будут там жить. Клава знала, что летом мать ездила в Москву к дальнему родственнику, занимавшему там важное место, и возила деревенские гостинцы. Вернувшись, она говорила бабам, что тот их с дочкой обещал в сиротстве не оставить и обязательно помочь. Других подробностей Клава не помнила. Лишь подружки ей завидовали, говорили, что она счастливая, будет кататься на метро и есть мороженое. Другими сведениями о Москве они не располагали. Дом мать никому продавать не стала. Заколотила досками двери и окна и поручила соседкам за ним присматривать. В Москве им с матерью мыкаться не пришлось. Родственник оказался человеком слова. Мать сразу приняли на работу уборщицей в огромное здание, в котором на каждом этаже люди что-то писали, считали, чертили. А вечером все расходились по домам, и наступала тишина. Но самое главное, что матери разрешили жить в подвале, где было множество всяких комнат и клетушек, частью запертых на замки, а частью свободных. Жили без прописки. Мать очень этого боялась и трудилась изо всех сил, чтобы никто не мог ее упрекнуть. Клава тоже помогала в уборке. Остальное время проводила в подвале. Изредка выходила на улицу погулять, дивясь на громады домов, обилие магазинов, плотную толпу прохожих, обгонявших друг друга с непонятной скоростью. Далеко Клава не уходила, боялась заблудиться. Так они прожили несколько месяцев, как вдруг им привалило неслыханное счастье. Родственник как-то вызвал мать к себе и сказал, что долго жить без прописки опасно, могут вернуть обратно в деревню. Тут уж никакие знакомства не помогут. Поэтому он предлагает прописать их к себе. Об этом он уже с кем надо договорился. Жить, конечно, они будут пока по-прежнему в подвале, но скоро сдают новый дом, в котором ему дадут квартиру, а свою теперешнюю он оставит им. Мать была сама не своя от радости. И это чудо произошло. Не скоро и не просто, но произошло. И Клава с матерью оказались владельцами квартиры из двух комнат с балконом, с кухней, с горячей водой. Такое и во сне не могло присниться. Пропустив год, Клава снова пошла в школу. Училась она плохо. И не потому, что была лишена способностей. Нет, просто требования в Москве были не такими, как в деревне. Да и перерыв давал о себе знать. Она просидела 2 года в 7-м классе, потом столько же в 8-м, и они с матерью решили, что дальше учиться бесполезно, надо устраиваться на работу. И тут подвернулось объявление. Бухгалтерские курсы, всего 10 месяцев. Принимаются окончившие 8-летку с отрывом от производства. Поступившие обеспечиваются стипендией. Это было как раз то, что и нужно. К этому времени Клава стала весьма привлекательной девушкой. Однажды Зоя Федоровна, она была на курсах по часовикам, преподавала порядок начисления зарплаты, порадовала Клаву приятными словами. «Красивая ты, Клаша! Глаза зеленые, волосы русые, сама румяная. Верно, курносенькая, но это ничего. Точнее, некрасивая, а пикантная. Смотри, с парнями поосторожнее». Клава покраснела от смущения и от удовольствия и спросила, «Что такое пикантное?» Зоя Федоровна захохотала, а потом, отсмеявшись, предложила, «Кончишь курсы, приходи ко мне в бухгалтерию, не пожалеешь. Вначале на учете посидишь, потом на зарплату переведу». Сергей появился в ее жизни, когда она уже работала в бухгалтерии у Зои Федоровны 2 года. Жить им с матерью стало легче. 2 зарплаты, не одна. Клава сумела немного приодеться, купили диван, а в комиссионке подержанный телевизор. Сергей работал прорабом на каком-то строительном участке. Он тоже не был москвичом, сам из Астрахани. После армии помотался по стране, но в родные места не вернулся, а сел в столице по лимиту и до сих пор жил в общежитии. Клаве он сразу понравился. Высокий, широкоплечий, глаза ясные. Ее даже не испугало, что познакомились они на улице. Она ждала на остановке троллейбус, как услышала обращенные к ней слова. «Эй, землячка, здравствуй!» «Земляк нашелся», — хмыкнула Клава, поглядев на него с интересом. «С чего вы взяли, что мы земляки?» «На одной земле живем». — отшутился он. Потом приподнял кепку и протянул руку. «Сергей, а вас как величают?» «Клава». Она неуверенно подала свою. С этого дня они стали встречаться, и Клава незаметно для себя в него влюбилась. Раньше с парнями она не хороводилась, да и мать постоянно остерегала. А тут как с горы. Жил Сергей неустроенно, хотя зарабатывал много. С ним Клава вдоволь находилась в кино, побывала в театре и цирке, а однажды он ее затащил в перворазрядный ресторан. «Кутнем», — говорил он с озорством, подталкивая Клаву к тяжелой ресторанной двери. «Премию получил. Один раз живем». В ресторане Клава оробела, даже не сумела со вкусом поесть, хотя отсутствием аппетита не страдала. Она не знала, как обращаться с множеством вилок и ножей, стеснялась сидевших за соседними столиками и особенно официанта, который, как ей показалось, смотрел свысока и осуждающе. Стало немного легче, когда в зале потух верхний свет, заиграла музыка, и публика двинулась на площадку перед эстрадной танцевать. Сама Клава танцевать не захотела, сколько Сергей не уговаривал. Просто сидела и смотрела, как мечутся разноцветные лучи прожекторов, выхватывая из полумрака лица и фигуры танцующих. Расплачивался Сергей Ухарски. Кинул деньги на стол и небрежно сказал официанту: «Сдачи не надо». Ей приятно было увидеть, какой он щедрый и независимый. Но все-таки не дело бросать на ветер такие большие деньги. Она не удержалась и по дороге домой сказала: «Сколько просадил? Я в аванс чуть больше получаю». «Деньги на воз», — ответил Сергей беспечно. «Сегодня нет, а завтра воз». Все эти недели и последующие за ними Клава была безмерно счастлива. Но самое главное счастье пришло, когда период жениховства кончился. Сыграли свадьбу. Приглашенных было всего четверо, включая Зою Федоровну. И Сергей переехал к ним жить. Денег сразу стало намного больше. Старый телевизор Сергей снес на помойку и купил новый. Дорогой, очень красивый, с великолепным большим экраном. Не надо в кино ходить. Потом Сергей умел все делать, строитель. Они с матерью тоже не без рук. Так что жилье их сразу обновилось и похорошело. Еще в памяти сохранилось чувство радости, которое она испытывала, закрывая дверь их комнаты перед сном, и утренние пробуждения, особенно по выходным, когда не надо спешить на работу. И время мягко покатилось. Так всегда бывает, когда не происходит ничего непредвиденного. Даже беременность, которую она перенесла легко, а потом и рождение Вовки, мало чем изменили жизнь. Просто прибавились приятные заботы и хлопоты. Чего еще желать, когда у женщины нормальная семья, непьющий муж, здоровый ребенок, бабка помогает и в доме достаток. Мать Клавы в 55 вышла на пенсию, Сергей настоял. Принялась усердно ходить за внуком, освободив молодых от многих домашних сложностей, которые неизбежны в семье с ребенком без бабки, как вдруг стала прихварывать и, наконец, слегла. Жизнь потекла все дальше и дальше, только без бабушки. День за днем, складываясь в месяцы и годы, вплоть до того самого вечера, когда Сергей объявил, что уходит к другой. Да, удар был жестокий, а главное – неожиданный. Клавдия Ивановна верила мужу и следила за ним. Ведь жили хорошо и дружно, а если иногда приходил поздно, на то и строитель. У самой тоже дел хватало. Вспомнила, что Сергей никогда не рассказывал о своем прошлом, в смысле женщин. Она и не спрашивала, не хочет говорить и не надо – в душу человека все равно не влезешь. Вот так и получилось, что она въехала после размена в новую квартиру с подозрительным пятном на потолке, легкомысленно не обратив на него особого внимания. Потом побелит. И стала в ней обживаться. Женщины на работе жалели ее, осуждали Сергея, советовали не давать ему никакой жилплощади. Пусть едет к своей крале. И еще говорили, что надо сходить на его работу и хорошенько пристыдить перед начальством. Клавдия Ивановна не соглашалась. «Жить человеку где-то нужно, по себе знаю. Еще неизвестно, как у него с новой получится. И на работу к нему позориться не пойду. Пусть лучше его совесть грызет». Пятно на потолке дало о себе знать через пару недель после того, как они с сыном обосновались на новом месте. Клавдия Ивановна спала. Ей снилось, что она сидит на лавке в их деревенской избе. Лето, а за окном идет дождь. И тут же стоит ее мать и радуется. «Какой дождь! Грибов будет, хоть косой коси!» Клава смеется, и вдруг ей становится страшно. «Мать-то мертвая! Чего она о грибах печется?» Она проснулась. Дождь действительно стучал за окном. А через минуту, почувствовав неладное и включив свет, обнаружила, что капает с потолка в ее собственной, оказывается, незащищенной от непогоды квартире. Капли летели, падали на пол и разлетались брызгами. Клавдия Ивановна встала, вытерла пол, подставила таз, а утром отправилась в дом управления с жалобой на протекающую крышу. Там уже про эту квартиру знали, но обещали прислать техника и все выяснить на месте. Действительно, приходили и техник, и главный инженер, и еще какие-то люди из ремонтного управления, лазили на крышу, заверяли, что там все в порядке, может, трещина совсем в другом месте, виноват неправильно положенный рубероид, твердили о каких-то блюдцах, винили антенну, водосток, а под конец заявили, что сделать ничего нельзя. Вода дырочку найдет. Надо ждать капитального ремонта. А он запланирован только через 8 лет, поскольку дом новый. Она еще несколько раз ходила скандалить в дом управления, но дело с места не сдвинулось. На работе ее все тоже возмущались, особенно Зоя Федоровна. Говорили, надо писать в газету, такое безобразие оставлять нельзя. Коммунальники совсем обнаглели, не следят за домами. Повсюду только и слышно о протечках. Клава кивала, соглашалась, но в газету так и не написала. Газеты читают миллионы людей, в них пишут о серьезных и важных событиях. Нечего морочить занятым людям головы такими пустяками. Со временем она смирилась и с пятном, и с каплями в ненастную погоду. Лишь держала наготове таз, тряпку и изредка подбеливала потолок. В общем, жизнь продолжалась. Те же работа, дом, Вовка. Вроде все по-старому, но как-то сонно, без радостей. Единственным удовольствием были беседы с Зоей Федоровной, когда они оставались одни в бухгалтерии во время обеденного перерыва. Остальные уходили в столовую. Зоя Федоровна из-за язвы ела принесенный из дома творог и пила чай с сухим печеньем. А Клава не пользовалась общепитом из экономии. Свое же дешевле. С деньгами было туговато, хотя Сергей переводил по почте алименты на Вовку. Но сын подрастал, ему требовалось то одно, то другое. И еще Клавдия Ивановна откладывала понемногу на черный день. Мало ли на что вдруг понадобятся деньги. «Неправильно живешь, Клаша», – поучала Зоя Федоровна. «Женщина ты еще молодая, выходи замуж. Сын вот-вот большой станет. У него впереди целая жизнь. Гляди свою, не проворонь. Чем тебе Волков не нравится? Очень приличный человек. А что старше намного, так это не беда. Мужья должны быть старше жен». Волков вторгся в разменное существование Клавдии Ивановны как-то незаметно и неторопливо. Майор запаса. Он работал в их учреждении начальником охраны. Ему подчинялись бюро пропусков, вахтеры и сторожа. Одевался он аккуратно, ходил в сапогах и в кителе, без погон. Голос имел негромкий, но строгий. Держался обходительно. Клавдию Ивановну поразило, что глаза у него голубые. Даже удивительно. К изрытому морщинами лицу и седым волосам не идут голубые глаза. Вначале Клавдия Ивановна не обратила внимания, что Волков зачастил бухгалтерию. Но женщины народ наблюдательный вдруг стали над нею подшучивать. «Клава, он на тебя глаз положил? Чем не жених?» В ответ Клавдия Ивановна смеялась, а потом поняла, что Волков ею заинтересовался всерьез. Однажды после работы он подстерег ее у проходной, поздоровался и вежливо предложил. «Позвольте, Клавдия Ивановна, с вами пройтись. Нам по дороге». «Откуда вы знаете, куда я пойду?» – улыбнулась Клавдия Ивановна. «Уж знаю!» – он вздохнул. Так они стали встречаться. Собственно, встречаться не совсем то слово. Они никогда не договаривались о встречах заранее. Просто Волков появлялся на пути, когда она шла домой. Во время этих пеших прогулок Клавдия Ивановна узнала, что он вдовый, имеет взрослого сына. Тот кадровый офицер, служит в Семипалатинске, живет своей семьей и, похоже, к отцу уже никогда не вернется. Еще он рассказывал, как живет, сколько получает, жаловался на одиночество и вечернюю холостяцкую скуку. Клавдия Ивановна прекрасно понимала, к чему он клонит, но виду не подавала. Он был ей симпатичен, но не больше. Она не могла представить себя его женой. Ведь с Сергеем у них была любовь, а это совсем другое дело. Как-то он напросился к ней домой, но за столом беседа не клеилась. Он пил чай, косился на потолочное пятно, поглядывал на Вовку, пытался его разговорить, но не сумел и вскоре распрощался. На завтра был выходной. Вовка сбежал к товарищу. И она, оставшись в одиночестве, осмотрела себя в зеркале. Потом придирчиво стала разглядывать морщины у глаз. Несколько же спустившийся подбородок, и вдруг горько заплакала. Плакала она от жалости к себе самой. Жизнь не удалась, это было очевидно. Сама по себе жизнь есть и мчится, но нет в ней ни радости, ни счастья. А о том, что было у них когда-то с Сергеем, лучше не вспоминать. Зачем лишний раз душу бередить? И не сможет она никогда полюбить Волкова, будь он хоть трижды замечательный и хороший. Даже если бы хотелось, не думая о любви, просто пожить в покое, опершись на прочное мужское плечо, все равно не смогла бы этого сделать из-за сына. Он и так отбился от рук, учился неважно, дерзил, приходил домой поздно. Несколько раз она замечала, что от него пахло вином. Это в 10-м-то классе. Неизвестно, что он выкинет, если узнает, что мать собирается замуж за старика. Так он выразился после ухода Волкова. Правда, скоро его возьмут в армию. Может, там повзрослеет, закалится душой и поймет, что к чему. А через несколько дней по дороге домой, когда Волков осторожно вел ее под ручку и рассказывал про город-курорт Сочи, пальмы и море, она вдруг остановилась, высвободила руку и сказала: «Ничего у нас не получится, мой хороший. Я уж думала, думала и твердо решила, что ничего не выйдет. Так что не держите на меня сердце». И снова побежали день за днем, ничего не примечательное, покуда не пришло время провожать сына в армию. «Веди себя хорошо, наказывала она, смахивая со щек слезы. «Чтобы начальники были довольны. И пиши часто, не волнуй, мать, ладно? Вина не пей, от него все зло. И с девушками поосторожнее. Вернешься, там уж в Москве невест пруд пруди». Вовка угрюмо кивал. После отъезда сына Клавдия Ивановна затосковала. Вдруг выяснилось, что у нее прорва свободного времени. Раньше она заботилась о Вовке, чтобы был чисто одет, накормлен, а теперь заботиться стало не о ком. Ей самой много ли надо? Иногда вечером даже чай себе согреть ленилась. Попьет водички из-под крана, и ладно. Хорошо в доме был телевизор, купленный когда-то Сергеем. Теперь Клавдия Ивановна смотрела все вечерние передачи подряд. Письма от сына приходили редко, но всегда веселые. Писал, что живется ему хорошо, много товарищей, ребята все хорошие. Закалился на свежем воздухе. А за успехи в боевой и политической подготовке командир взвода не раз объявлял ему благодарность и ставил в пример. Клавдия Ивановна зачитывала Вовкины письма до дыр, а потом складывала стопочкой в хронологическом порядке. Каждый месяц она отсылала сыну посылку, чтобы побаловать. Конфеты, пряники, сигареты. А для дела – носовые платки, бритвенные лезвия, туалетное мыло. И иногда вязаные носки из чистой шерсти. Посылала и деньги, но понемногу, чтобы зря не транжирил. Ведь живет на всем готовом. И письма писала пространные, хотя в них ничего достопримечательного, конечно, быть не могло. О Сергее с самого их развода ничего не было слышно. Когда Вовке исполнилось 18, перестали поступать денежные переводы. По закону все правильно. Клавдия Ивановна только поражалась, как он мог за столько лет ни разу не навестить сына. Ах, ошиблась она в молодости. Так глупо ошиблась. Накануне Вовкиного приезда Клавдия Ивановна взяла отгул в счет отпуска и стала готовиться. Бегала по магазинам, стирала, убирала, жарила, пекла. И так до последней минуты, пока в дверях не появился широкоплечий военный с чемоданами в руках, а вслед за ним невысокая косоглазенькая девушка. Поначалу в радостной горячке встречи Клавдия Ивановна не поняла, какое она имеет к Вовке отношение. Но вскоре выяснилось, что это невестка. «Что же ты?» – обидчиво укорила она сына. «Ни слова не написал. И без свадьбы». «Решили не беспокоить», – объяснил Вовка. «И незачем тебе было тащиться в такую даль. Тем более нам все равно в Москву ехать. Свадьба была, у ее родителей справляли». «Тащиться?» Клавдия Ивановна с трудом сдерживала слезы. «Видно, я была плохой матерью, коли сын на такое событие не пригласил». Невестка в разговор не вмешивалась, молчала, равнодушно разглядывая потолок, а потом спросила. «Что это за пятно?» Клавдия Ивановна обрадовалась вопросу, дававшему возможность уйти от неприятной темы, и стала рассказывать о своих многолетних мытарствах. «В газету надо писать», – промолвила девушка, когда Клавдия Ивановна умолкла. «В газету», – подтвердил сын. Клавдия Ивановна усмехнулась про себя. «Все они знают. Теперь все знают, наверное, кроме нее». Впрочем, и она тоже кое-что знает про жизнь и как трудно за нее бороться в одиночку. Тут уж никакая газета не поможет. «Вот вы и напишите», — сказала она. День прошел суматошно. Молодые мылись, чистились после дороги, раскладывали вещи. Потом все вместе долго сидели за столом, разговаривали, ели, пили чай, смотрели телевизор. Показывали какую-то комедию. Клавдия Ивановна тоже смотрела на экран, но ничего не видела. В голове было пусто-пусто, и порою она удивленно поворачивала голову на смех сына, не в силах понять, над чем он смеется. Молодым она постелила в кухне. Спать в комнате они не захотели, сколько Клавдия Ивановна не уговаривала. «Ни в коем случае!» – острил Вовка. «Не хочу, чтобы моя жена промокла, а то растает. Гляди, какие тучи!» Ночью и в самом деле пошел дождь. Клавдия Ивановна не спала и с тоской слушала, как звонко падают в подставленный таз капли. Каждая словно бы била по нервам. Потом пошли мысли о сыне и о невестке, о трудностях, которые их ожидают. Он говорил, что пока учиться не собирается, пойдет работать. Работы, конечно, навалом, надо только найти по душе, и чтоб коллектив оказался хороший, как у них в бухгалтерии. Невеста на вид ладненькая, верно, глаза раскосые, так это даже пикантно, как говорит Зоя Федоровна. Специальности у девочки нет, зато 10 классов. С 10 классами повсюду дорога открыта. Молчаливая она, может, стесняется. А что на уме, неизвестно. Чужая душа потемки. Рано Вовка женился. Очень рано. Но теперь многие так делают. От этого и бабушки сильно помолодели. Зоя Федоровна уже прабабушка, а ей всего 60. Смешно. Вся сложность теперь, как ей с ними совместную жизнь наладить. Отдаст им комнату, сама переберется на кухню. Невелика беда. Будет готовить, обстирывать. Но захочет ли невестка смотреть из ее рук? Любая женщина мечтает быть в семье хозяйкой. Тут уж ничего не поделаешь. Вовка против жены не пойдет. Ночная кукушка всегда дневную перекукует. Надо было ей самой выйти за Волкова. Уж как женщины советовали. Нет, не надо было. Не любила она его. Жить без любви, только душу марать. Вообще-то она не старая еще. В ее возрасте женщины рожают. Но где найти такого, чтобы и она его полюбила, и он ее? Не встретился ей такой за столько лет. Верно, она и не искала, и не бывала почти нигде. А на улице найти, как Сергея тогда, такое раз в жизни бывает, да и то, видно, не к добру. И тут Клавдии Ивановне, непонятно почему, вспомнился далекий случай из детства. Она ползала на коленках в лесу, собирая землянику. Ягод уродилась уйма. А рядом вертелся шарик, увязавшийся за нею их дворовый пес. Шарик был большой, лохматый, очень добрый, и Клава с ним дружила. Вдруг мимо пробежал еж. Клава его увидела потом. Шарик бросился к нему, еж мгновенно свернулся в клубок, и глупый шарик, больно уколов нос, с визгом отскочил и кинулся под Клавину защиту. «Бог мой!» – Клавдия Ивановна возбужденно села в постели. «У нее же есть дом! Настоящий, родительский, крепкий, в котором она столько лет прожила. В нем не капает с потолка, крыша слажена отцом на совесть. Там пахнет сухими бревнами, а за окнами яблоневый сад. Вокруг тишина, розовые рассветы. Мокрая от росы шелковая трава под босыми ногами, грибной дух в лесу, в котором бегают зайцы и смешные колючие ежи. В деревне живут люди, ее детские подруги, и Клашу многие знают и помнят. Когда она приезжала туда в последний раз, о чем они только не переговорили с Нюркой Воронцовой, той самой Нюркой, которая девчонкой больше остальных завидовала ее отъезду в Москву. Нюрка нашла-таки свое счастье, вышла замуж за Степана. Их еще в школе дразнили женихом и невестой. Теперь ее дочери замужем, живут своими семьями, но дома почти рядом. Это ли не радость? Конечно, Степан всегда любил Нюрку. И познакомились они не на троллейбусной остановке, как она с Сергеем, а знали друг друга всю жизнь. И родители их знали друг друга всю жизнь. И деды с бабками. Нет, Степан никогда не бросит свою Нюрку ради новой крали. Колхоз стал большим, разросся вовсю. Людей прибавилось. Вдруг и Клаве повезет. Ведь не старуха, всякое еще может случиться. Она приедет, освободит от досок двери и окна, все вымоет, выскоблит полы, наведет порядок и станет жить. Работы в колхозе только давай. Пусть не бухгалтером поначалу, может, им бухгалтер сейчас не нужен, плевать. Обязательно заведет кур, гусей и купит корову, которую так и не успел купить ее отец. Главное, коровник есть. Подновить его, конечно, придется. Так люди помогут. Для деревенских это святое дело. А если внучка появится или внук, пусть ребята привозят. На вольном воздухе да на парном молочке дитя как яблочко нальется. Хорошо, что она сообразила откладывать деньги. На книжке целых 1180 рублей. 600 из них она отдаст сыну, а остальные возьмет на обзаведение. Ей еще причитается зарплата и небольшая сумма за неиспользованный отпуск. Клавдия Ивановна снова легла и долго еще мечтала с открытыми глазами, слушая дождь за окном и в комнате, пока не уснула. Утром за завтраком она объявила молодым о своем твердом решении. Рассказала, что и как, а под конец добавила. «Дел много. Надо лицевой счет, Вова, на твое имя перевести, на работе все утрясти, кое-что купить и вообще подготовить вещи к отъезду». Молодые молчали. Невестка сидела безучастно, а в глазах сына Клавдия Ивановна увидела в какой-то миг плеснувшуюся радость. Ей стало грустно, даже запершило в горле. Но тут же возникла к нему острая жалость, и она, как маленького, погладила его по волосам. Конечно, Зоя Федоровна будет отговаривать, возмущаться, упрекать в безрассудстве, только Клава от задуманного уже не отступится. Умная женщина, Зоя Федоровна, ничего не скажешь, но этого ей не понять.